Я остановил машину за несколько ярдов от ограды дома и прошел оставшуюся часть пути пешком. Так было безопаснее. Главные ворота были заперты. Да я решил держаться от них подальше на тот случай, если они оборудованы защитной сигнализацией. Пройдя вдоль стены, я заметил одно вьющееся растение, которое могло выдержать мой вес. Ухватился за него и вскарабкался на стену. Оглядев сад сверху с ограды и убедившись, что все спокойно, я спрыгнул на клумбу с розами. Стараясь держаться в тени, я прошел к дому. Он был погружен в темноту за исключением двух окон на втором этаже. Было 2 часа ночи. Странно, что там еще кто-то не спал. Я бесшумно поднялся на террасу. Освещенное окно бросало яркий прямоугольник света на ее пол. Добраться до него было нетрудно. Я встал на балюстраду, ухватился за балкон, подтянулся и осторожно заглянул в окно. Сначала я даже не поверил своему везению. На кровати лежал мужчина в желтовато-коричневом костюме. В одной руке он держал стакан виски, другой листал журнал. Во рту у него была сигарета, и он всецело был поглощен чтением. Итак, моя догадка подтвердилась. Я, с сожалением, спрыгнул на террасу. Я не мог брать его один. Мне необходимы были свидетели. И где же здесь поблизости телефонная будка? И тут я вспомнил, что в холле на первом этаже есть телефон. Я медленно обошел террасу и нашел одно незакрытое окно. Я влез через него в холл и достал фонарь Паулы. Его батарея была уже на исходе, но света фонаря вполне хватило, чтобы ориентироваться. Телефон стоял на столе рядом с диваном. Я прислушался. В доме все было тихо. Я набрал номер домашнего телефона Мифлина. «Hello», — наконец отозвался он. «Я нашел его», — тихо сказал я в трубку. «Он здесь, в Оушен-Энде. Когда ты приедешь?» «Ты уверен?» — взволнованно спросил Мифлин. «Уверен, я видел его. Послушайте, вы захватите с собой в качестве свидетелей Паулу и миссис Дедрик. В сад пролезьте через изгородь и ждите меня. Окей?» «Ты уверен, что это именно он?» — опять спросил меня Мифлин. «Я ведь могу потерять место, если приеду в этот дом просто так. Да забудь ты о своем месте, — перебил я его. Бери Паулу и миссис Дедрик. Я жду тебя через 20 минут». Я повесил трубку. Затем я набрал номер Паулы. «Быстро оденьтесь и возьмите с собой миссис Дедрик», — сказал я. «Минут через 10 за вами заедет Мифлин. Я буду ждать вас в Оушен-Энде. Я нашел Дедрика». Паула не стала тратить время на расспросы и сказала, что будет готова через 10 минут. Положив трубку, я закурил сигарету. В тишине комнаты было слышно, как тикают часы. Положив ноги на диван, я пытался несколько успокоиться. «Если нам повезет, то расследование скоро кончится, и завтра Пирелли будет уже на свободе». Я закрыл глаза. Давно уже мне не приходилось ложиться спать, и сколько событий произошло с того момента, как Макси дал мне ключ от квартиры Барретта. Вдруг откуда-то с верхнего этажа донесся одинокий приглушенный выстрел. Прежде чем затихло его эхо, я уже вскочил с дивана и распахнул дверь. Я стоял в коридоре, вглядываясь в темноту и прислушиваясь. Где-то открылась дверь и вспыхнул свет. Кто-то пробежал надо мной по галерее. Мне удалось бросить мимолетный взгляд на пробегавшую наверху женщину в голубом халате. Открылась другая дверь, и оттуда донесся пронзительный вопль. Я стремительно вбежал по лестнице и бросился к двери освещенной комнаты, откуда раздавался женский крик. Это была комната Дедрика. Сирена стояла над кроватью и трясла плечо лежавшего в ней мужчины. «Ли, что ты сделал?» — кричала она. «Ли, дорогой Ли!» Я ушел в комнату. Одного беглого взгляда на Дедрика было достаточно, чтобы понять, что он мертв.